Глава 19. Встреча. Адмирал ушел, хлопнув дверью. Лорд Джулиан повернулся к Арабелле, пытаясь улыбнуться. Он чувствовал, что неплохо держал себя в ее присутствии, и от этого испытывал почти детское удовлетворение. «Вы все же согласитесь со мной, что последнее слово сказал я», — самодовольно заметил он, тряхнув своими золотистыми локонами. Арабелла Бишоп подняла на него глаза. «Какая разница, кто именно сказал последнее слово? Я думаю об этих несчастных с Роял Мэри. Многие из них действительно уже сказали свое последнее слово. А за что они погибли? За что потоплен прекрасный корабль? Вы очень взволнованы, мисс Бишоп. Я взволнованна». Она принужденно засмеялась. «Уверяю вас, сэр, я спокойна. Мне просто хочется знать, зачем испанец сделал все это? Для чего? Вы же слыхали, что он говорил?» Уэйд сердито пожал плечами, затем коротко добавил: «Кровожадность». «Кровожадность?» — спросила она в изумлении. «Но это же дико! Чудовищно!» «Да, вы правы», — согласился лорд Джулиан. «Я не понимаю этого. 3 года назад испанцы напали на Бриджтаун. Они вели себя так бесчеловечно и жестоко, что этому трудно даже поверить. И когда я сейчас вспоминаю об этом, мне кажется, что я видела кошмарный сон. Неужели люди такие скоты?» «Люди?» — удивленно переспросил лорд Джулиан. «Скажите, испанцы, я тут же соглашусь с вами. Клянусь честью, все это может почти оправдать поступки людей, подобных Бладу». Она вздрогнула, словно от озноба, а затем, поставив локти на стол, опершись подбородком на ладони, уставилась перед собой. Наблюдая за девушкой, лорд Джулиан видел, что она осунулась и побледнела. Причин для этого было достаточно, но ни одна женщина из числа его знакомых не сохранила бы столько самообладания в таком тяжелом испытании. Если же говорить о страхе, то за все время она не проявила и малейшего признака его. Уэйд восхищался ее мужеством. В каюту вошел слуга-испанец с чашкой шоколада и коробкой перуанских сладостей на серебряном подносе, который он поставил на стол перед Арабеллой. «Адмирал просит вас откушать», — сказал он, и, поклонившись, вышел. Арабелла Бишоп, погруженная в свои думы, не обратила внимания ни на слугу, ни на то, что он принес. Она продолжала сидеть, глядя прямо перед собой. Лорд Джулиан прошелся по длинной узкой каюте, свет в которую падал сквозь люк в потолке и большие квадратные окна, выходившие на корму. Каюта была богато обставлена. На полу роскошные восточные ковры, у стен книжные шкафы, резной буфет из орехового дерева ломился от серебра. Под одним из окон на длинном низком сундуке лежала гитара, украшенная лентами. Лорд Джулиан взял гитару, нервно пробежал пальцами по струнам и положил инструмент обратно на сундук. В каюте воцарилась тишина, но ее вскоре нарушил Уэйд. Обернувшись с корабель, он сказал: «Меня прислали сюда уничтожить пиратство. Но, черт возьми, простите меня, мисс, я склоняюсь к мысли, что французы правы, желая сохранить его как меру для обуздания этих испанских мерзавцев». Прошло совсем немного времени, прежде чем эта резкая характеристика получила веское подтверждение. Но пока дон Мигель относился к своим пленникам достаточно внимательно и вежливо, это лишь соответствовало предположению, презрительно высказанному Арабеллой, что поскольку их держат для получения выкупа, у них нет оснований опасаться за свою жизнь. Арабелле и ее служанке-мулатке была предоставлена отдельная каюта. В другой каюте поместили лорда Джулиана. Они могли свободно ходить по кораблю, и адмирал пригласил их отобедать вместе с ним. Однако о своих дальнейших намерениях он продолжал хранить молчание. Милагросса в сопровождении Гидальго, неотступно следовавшего за ней, двигалась в западном направлении, а затем, обойдя мыс Тибуон, свернула на юго-запад. Выйдя в открытое море, откуда земля оказалась едва приметным облачком на горизонте, Милагросса направилась на восток и попала прямо в объятия капитана Блада, который, как нам уже известно, шел к наветренному проливу. Это событие произошло ранним утром следующего дня. Тщетные поиски своего врага, которыми Дон Мигель занимался на протяжении целого года, закончились неожиданной встречей. Таковы странные дороги судьбы. Но ирония судьбы состояла еще и в том, что Дон Мигель встретил Арабеллу в тот самый момент, когда она, оторвавшись от своей эскадры, находилась в явно невыгодном положении. И Дону Мигелю показалось, что фортуна, так долго сопутствовавшая Бладу, теперь, наконец, отвернулась от него. Арабелла только что встала и вышла на шканц подышать свежим воздухом. Ее сопровождал галантный джентльмен, лорд Джулиан. И тут они увидели большой красный корабль, некогда носивший имя Синкольягас. Наклонив вперед громаду белоснежных парусов, корабль шел им навстречу. На грот мачте его трепетал, развиваемый утренним бризом, длинный вымпел с изображением креста святого Георга. Золоченые края портов в красных бортах корабля и позолоченная деревянная скульптура на носу ярко сверкали в лучах восходящего солнца. Арабелла Бишоп не могла, конечно, распознать в этом огромном корабле тот самый Синкольягас, который она видела однажды в такой же яркий тропический день 3 года назад у острова Барбадос. Судя по флагу, это был английский корабль, величаво направлявшийся к ним. При виде его у нее пробудилось чувство гордости за свою страну, и она даже не подумала о той опасности, какая могла ей угрожать, если между кораблями завяжется бой. Арабелла и лорд Джулиан взбежали на полуют. Захваченные открывшимся перед ними зрелищем, они всматривались в приближавшийся корабль. Лорд Джулиан, однако, не разделял радости Арабеллы, так как, побывав вчера в своем первом морском сражении, чувствовал, что этих впечатлений ему хватит надолго. Но я снова вынужден подчеркнуть, что этим фактом никак не хочу бросить тень на его светлость. «Взгляните!» — воскликнула она, указывая рукой на корабль, и лорд Джулиан, к своему величайшему удивлению, заметил, что глаза ее заблестели. «Понимает ли она, что сейчас произойдет?» — подумал он. Но Арабелла тут же рассеяла его сомнения, закричав, «Это английский корабль! Он идет к нам! Его капитан намерен драться!» «Помоги ему Бог в таком случае!» — уныло пробормотал лорд. «Но он, должно быть, не в своем уме. Идти в бой против таких сильных кораблей, как эти, если им удалось так легко потопить Роял Мэри, то во что они превратят этот корабль? Посмотрите на этого дьявола, Дона Мигеля! В своем злорадстве он просто отвратителен!» Адмирал шнырял взад и вперед по шканцам, где лихорадочно готовились к бою. Заметив пленников, он махнул рукой, указав на английский корабль, и возбужденно прокричал по-испански какие-то слова, смысл которых заглушил шум на палубе. Они подошли к перилам полуюта и стали наблюдать за суматохой. Дон Мигель, подпрыгивая от нетерпения, распоряжался на шканцах, размахивая подзорной трубой. Его канониры раздували фитили. Часть моряков, бегая по вантам, спешно убирали паруса, другие натягивали над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков рангоута. Между тем Гидальго по сигналу Милагроссы уверенно выдвинулся вперед и, поравнявшись с Милагроссой, находился справа от нее, примерно на расстоянии полукабельтова. С высокого полуюта лорд Джулиан и Арабелла Бишоп видели суматоху на Гидальго и могли также заметить, что и на борту английского корабля, приближавшегося к ним, готовились к предстоящему бою. На корабле убирались все паруса, за исключением парусов на бизань, мачте и бушприте. Не сговариваясь друг с другом, без вызова, или обмена сигналами между собой. Оба противника будто заранее решили, что сражение неизбежно. Убрав паруса, Арабелла несколько замедлила ход, но все же продолжала идти на сближение и уже находилась в пределах досягаемости мелких пушек с испанских кораблей. Испанцы ясно видели фигуры людей на баке и блеск медных пушек. Подняв пальники, канониры Милагроса начали раздувать тлеющие фитили, нетерпеливо посматривая на адмирала. Однако адмирал отрицательно покачал головой. «Терпение!» — закричал он. «Стреляйте только наверняка! Он идет прямо к своей гибели, прямо на Нокрею и к веревке, которая давно уж его ждет!» «Порази меня, Бог!» — воскликнул лорд Джулиан. — Этот англичанин должно быть храбрец, если вступает в бой с такими неравными силами. Однако осторожность иногда является лучшим качеством, чем храбрость. — Но храбрость чаще сокрушает силу, — возразила Арабелла. Взглянув на нее, его светлость заметил на лице девушки только возбуждение, но ни малейшего признака страха. Лорд Джулиан уже больше не изумлялся. Да, она не принадлежала к числу тех женщин, с которыми его сталкивала жизнь. «Сейчас, — сказал он, — я вынужден проводить вас в безопасное место. Отсюда мне лучше видно, — ответила она и тихо добавила. — Я молюсь за этого англичанина. Он и вправду очень смел. Лорд Джулиан мысленно проклял смелость безвестного соотечественника. Арабелла шла сейчас курсом, линия которого пролегала как раз между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан схватился за голову и воскликнул. — Ну, конечно, ваш смельчак сумасшедший сам лезет в западню. Когда он будет проходить между испанскими кораблями, они разнесут его в щепки. Неудивительно, что этот черномазый дон не стреляет. На его месте я поступил бы точно так же. В это мгновение адмирал поднял руку. Внизу на шкафуте проиграла труба, и вслед за этим канонир на баке выстрелил из своих пушек, и как только прокатился их грохот, лорд Джулиан увидел позади английского корабля и неподалеку от левого его борта два больших всплеска. Почти одновременно из медных пушек на носу Арабеллы вырвались две вспышки огня. Одно из ядер упало в воду, обдав брызгами дозорных на корме, а второе ядро с грохотом ударилось в носовую часть Милагроссы, сотрясло весь корабль и разлетелось с мелкими осколками. В ответ Гидальго выстрелил по Арабелле из своих носовых пушек, но и на таком близком расстоянии, всего каких-нибудь 200-300 ярдов, ни одно ядро не попало в цель. И тут как раз носовые пушки Арабеллы дали залп по Милагроссе. На этот раз ядра превратили ее бушприт в обломки, и, теряя управление, она уклонилась влево. Дон Мигель грубо выругался. Едва лишь корабль испанского адмирала резким поворотом руля был возвращен на свой прежний курс. В бой вновь вступили передние пушки Милагроссы, но прицел был взят слишком высоко. Одно из ядер пролетело сквозь вант Арабеллы, отцарапав ее грот к мачту, а второе ядро упало в воду. Когда дым от выстрелов рассеялся, выяснилось, что английский корабль, идя тем же курсом, который, по мнению лорда Джулиана, должен был привести его в западню, находился уж почти между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан замер. Арабелла Бишоп ухватилась за поручни и задышала часто-часто. Перед ней промелькнули злая физиономия дона Мигеля и ухмыляющиеся лица канониров, стоявших у пушек. Наконец, Арабелла полностью оказалась между испанскими кораблями. Дон Мигель прокричал что-то трубачу, который, забравшись на ют, стоял подле адмирала. Трубач поднес к губам серебряный горн, чтобы дать сигнал стрелять из бортовых пушек. Но едва он успел поднести к губам трубу, как адмирал схватил его за руку. Только сейчас он сообразил, что слишком долго медлил, и что капитан Блад воспользовался этой медлительностью. Попытка стрелять в Арабеллу привела бы к тому, что Милагросса и Гидальго обстреливали бы друг друга. Дон Мигель приказал рулевым резко повернуть корабль влево, чтобы занять более удобную позицию, но и это приказание запоздало. Арабелла, проходя между испанскими кораблями, как будто взорвалась. Из всех ее 36 бортовых пушек одновременно раздался залп в упор по корпусам Милагроссы и Гидальго. Корабль Дона Мигеля вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки грот мачты. Оглушенная и потерявшая равновесие, Арабелла Бишоп упала бы, если бы не его светлость, оказавшая пассивную, но реальную помощь. Лорд Джулиан успел вцепиться в поручни, а девушка ухватилась за его плечи и благодаря этому удержалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого дыма, от которого все на испанском корабле начали задыхаться и кашлять. На палубу наносились крики отчаяния со шкафута, крепкая испанская ругань и стоны раненых. Покачиваясь на волнах, Милагросса медленно двигалась вперед. В ее борту зияли огромные дыры, фок-мачта была разбита, а в натянутой над палубой сетке чернели обломки рей. Нос корабля был изуродован, одно из ядер разорвалось внутри огромной носовой каюты, превратив ее в щеп. Дон Мигель лихорадочно выкрикивал какие-то распоряжения, тревожно вглядываясь в густую пелену порохового дыма, медленно ползущего к корме. Он пытался определить, что происходит с Гидальго. В рассеивающейся дымке показались неясные очертания корабля. По мере его приближения контуры красного корпуса стали вырисовываться отчетливее. Это был корабль капитана Блада. Его мачты были обнажены, только на бушприте смутно белел парус. Дон Мигель был уверен, что Арабелла будет следовать своим прежним курсом, но вместо этого она под прикрытием пушечного дыма сделала поворот оверштаг и двинулась обратно, быстро сближаясь с Милагроссой. И прежде чем взбешенный Дон Мигель мог что-либо сообразить, послышался треск ломающегося дерева и лязг абордажных крючьев, будто железные щупальца вцепились в борта и в палубу Милагроссы. Пелена дыма, наконец, разорвалась, и адмирал увидел, что Гидальго, накренившись на левый борт, быстро идет ко дну. До полного его погружения в морскую пучину оставались считанные секунды. Команда в отчаянии пыталась спустить на воду шлюпки. Потрясенный этим зрелищем, Дон Мигель не успел перевести быстрый взгляд с Гидальго на Милагроссу, как на ее палубу с ревом ринулись вооруженные пираты капитана Блада. Никогда еще уверенность столь быстро не сменялась отчаянием. Никогда еще охотник не превращался так быстро в беспомощную дичь, а испанцы оказались именно в таком положении. Мгновенно проведенный абордаж, последовавший за мощным бортовым залпом Арабеллы, захватил ее врасплох. Немногие из офицеров Дона Мигеля мужественно пытались дать отпор атакующим. Но испанцы, никогда не отличавшиеся завидной храбростью, в рукопашном бою сейчас растерялись еще больше, так как знали, с каким страшным противником им нужно было драться. Под натиском корсаров испанские моряки отступали со шкафута на корму и на нос корабля, и пока этот молниеносный бой свирепствовал на верхней палубе, группа корсаров прорвалась через главный люк на нижнюю палубу и захватила канониров, стоявших около своих пушек. Большая часть пиратов под командованием Одноглазого, обнаженного до пояса верзилы Волверстона, устремилась на ют, где, окаменев от отчаяния и бешенства, стоял Дон Мигель де Эспиноса и Вальдес, адмирал Испании. Чуть повыше его на полуюте находились лорд Джулиан и Арабелла Бишоп. Уэйд был в ужасе от этой жестокой схватки, кипевшей на ограниченной площадке палубы. Арабелла старалась держаться спокойно и невозмутимо, но, не выдержав кровавого кошмара, с ужасом отпрянула назад и на несколько мгновений потеряла сознание. Недолгий, но ожесточенный бой кончился. Какой-то корсар своей абордажной саблей перерубил фал, и флаг Испании соскользнул с верхушки мачты. Пираты сейчас же овладели всем кораблем, и обезоруженные испанцы, как стадо баранов, толпились на верхней палубе. Арабелла Бишоп быстро пришла в себя и, широко открыв глаза, едва удержалась, чтобы не броситься вперед. Но усилием воли она остановилась, и лицо ее покрыло смертвенной бледностью. Осторожно пробираясь среди трупов и обломков, по палубе шел легкой, непринужденной походкой, высокий человек с загорелым лицом. На голове его сверкал испанский шлем, а кираса из вороненой стали была богато украшена золотыми арабесками. На концах перевязи из пурпурного шелка, надетой поверх кирасы наподобие шарфа, свисали пистолеты с рукоятками, оправленными в серебро. Спокойно и уверенно поднявшись по широкому трапу на ют, он остановился перед испанским адмиралом и отвесил ему церемонный поклон. Дурабелла и лорд Уэйда, стоявших на полуюте, донесся звонкий, отчетливый голос человека, говорившего на прекрасном испанском языке. И его слова лишь усилили восхищение, с которым лорд Джулиан давно уже наблюдал за этим человеком. «Наконец-то мы встретились снова, дон Мигель», — произнес высокий человек. «Льщу себя надеждой, что вы удовлетворены, хотя, может быть, встреча происходит не так, как представлялось она вашему воображению. Но, как мне известно, вы страстно желали и добивались ее». Потеряв дар речи, с лицом искаженным от злобы, дон Мигель де Эспиноса выслушал ироническое приветствие человека, которого он считал виновником всех своих несчастий. Издав нечленораздельный вопль бешенства, адмирал хотел схватиться за шпагу, но не успел сделать это, так как пальцы противника быстро сжали его руку. «Спокойно, дон Мигель», — сказал он твердым голосом. «Не вызывайте своим безрассудством тех жестокостей, которые допустили бы ваши люди, окажись вы победителем». Несколько секунд они стояли молча, не сводя глаз друг с друга. «Что вы намерены со мной сделать?» — спросил, наконец, испанец хриплым голосом. Капитан Блад пожал плечами, и его твердо сжатые губы тронула слабая улыбка. «Мои намерения уже осуществлены. Я не хочу причинять вам еще большие огорчения, в которых повинны вы сами. Вы сами добивались встречи со мной». Он повернулся и, указывая на шлюпки, которые корсары спускали стали, сказал: «Вы и ваши люди можете взять эти шлюпки, а мы сейчас пустим этот корабль ко дну. Вот берега острова Гаити, вы доберетесь туда без особых затруднений. И заодно примите мой совет, сударь, не гоняйтесь за мной. Думаю, что я приношу вам только несчастье. Уезжайте домой, в Испанию, дон Мигель, и займитесь там чем-нибудь, что вы знаете лучше, нежели морское дело». Побежденный адмирал молча и с ненавистью глядел на Блада, а затем, шатаясь как пьяный, спустился по трапу, волоча за собою побрякивавшую шпагу. Победитель, даже не потрудившись обезоружить адмирала, повернулся к нему спиной и увидел на юте Уэйда с Арабеллой. Если бы мысли лорда Джулиана не были заняты чем-то другим, он мог бы заметить, как сразу же изменилась походка этого смельчака, как еще больше потемнело его лицо. На секунду он задержался, пристально рассматривая своих соотечественников, потом быстро взбежал по трапу. Лорд Джулиан сделал шаг вперед, чтобы встретить неизвестного капитана пиратского корабля под английским флагом. «Неужели вы, сэр, отпустите на свободу этого испанского мерзавца?» — воскликнул он по-английски. Джентльмен в вороненой кирасе, кажется, только что сейчас заметил его светлость. «А какое вам дело, и кто вы такой, черт возьми?» — спросил он с заметным ирландским акцентом. Его светлость решил, что невежливость этого человека и отсутствие должного почтения к нему должны быть немедленно исправлены. «Я лорд Джулиан Уэйт!» — гордо отчеканил он. «Да что вы говорите? Настоящий лорд? И вы, может быть, объясните мне, какая чума занесла вас на испанский корабль? Что вы тут делаете?» Лорд Джулиан едва удержался, чтобы не вспылить. Вспыльчивость, однако, была ни к чему, и он стал объяснять, что к испанцу они попали не по своей вине. «Он взял вас в плен, не так ли? И вместе с вами, мисс Бишоп?» «Вы знакомы с мисс Бишоп?» — с удивлением воскликнул лорд Уэйт. Однако невежливый капитан, не обращая внимания на слова лорда, низко склонился перед Арабеллой. К удивлению лорда... Она не только не ответила на его галантный поклон, но всем своим видом выразила презрение. Тогда капитан повернулся к лорду Джулиану и с запозданием ответил на его вопрос. «Когда-то я имел такую честь», — сказал он хмуро. «Но, оказывается, у мисс Бишоп очень короткая память». Его губы исказила кривая улыбка, а в синих глазах под черными бровями появилось выражение мучительной боли, и все это так странно сочеталось с иронией, прозвучавшей в его ответе. Но Арабелла Бишоп, заметив только эту иронию, вспыхнула от негодования. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов, капитан Блад!» — отрезала она, а его светлость чуть не подскочил от неожиданности. «Капитан Блад!» — воскликнул он. «Вы капитан Блад? Ну а кто же еще, по вашему мнению?» Блад задал свой вопрос устало, занятый совсем другими мыслями. «Среди моих знакомых нет воров и пиратов». Эта жестокая фраза многократным эхом отдавалась в его мозгу. Но лорд Джулиан не мог допустить, чтобы на него не обращали внимания. Одной рукой он схватил Блада за рукав, а другой указал на удалявшуюся фигуру дона Мигеля. «Капитан Блад, вы в самом деле не собираетесь повесить этого мерзавца?» «Почему я должен его повесить?» «Потому что он презренный пират, я могу это доказать?» «Да», — сказал Блад, и лорд Джулиан удивился, как быстро поблекло лицо и погасли глаза капитана Блада. «Я сам тоже презренный пират. И поэтому снисходителен к людям моего сорта. Пусть дон Мигель гуляет на свободе». Лорд Джулиан задыхался от возмущения. «И это после того, что он сделал? После того, как он потопил Роял Мэри? После того, как он так жестоко обращался со мной, с нами?» Негодующе протестовал лорд Джулиан. «Я не состою на службе Англии или какой-либо другой страны, сэр. Меня совсем не волнует оскорбление, наносимое ее флагу». Его светлость даже отшатнулся от того свирепого взгляда, которым обжег его капитан Блад. Но гнев ирландца угас так же быстро, как и вспыхнул, и он уже спокойно добавил: «Буду признателен, если вы проводите мисс Бишоп на мой корабль. Прошу поторопиться, эту посудину мы сейчас потопим». Он медленно повернулся, чтобы уйти, но лорд Джулиан задержал его и, сдерживая свое возмущение, холодно произнес: «Капитан Блад, вы окончательно разочаровали меня. Я надеюсь, что вы сделаете блестящую карьеру». «Убирайтесь к дьяволу», — бросил капитан Блад и, повернувшись на каблуках, ушел.